всякий раз, как это происходило, весь дом включался в игру на психологическую выносливость. Лозунг этой игры гласил: «Я лучше сгорю заживо, чем потащусь из своей жалкой однокомнатной квартиры выключать сирену». Правила простые, пусть и немного бесцеремонные. Посмотрим, как долго ты сможешь выносить этот звук, прежде чем встанешь с постели, спустишься на первый этаж и выключишь сигнализацию. В доме было 6 жильцов. Я выключал ее 1 раз. Жильцы 2 квартир на первом этаже по 2 раза каждый, и старик с 3-го этажа тоже 1 раз. Мужчина из 4-й квартиры на моем этаже и женщина из 6-й с 3-го ни разу этого не делали, из чего я заключил, что либо они были глухие, либо слишком серьезно относились к жестоким играм типа русской рулетки. Несмотря на шум, первой на очереди стояла другая проблема — догорающие спагетти. Распахнув настежь дверь кухни, я ожидал столкнуться со сценой из «Восставших из ада», но был приятно удивлен тем, что оказался просто окутан клубами густого, едкого черного дыма. Примечание: «Восставшие из ада». Американский фильм ужасов, 1974 год. Почти тут же мои глаза наполнились слезами. Я крепко зажмурился, вслепую дотянулся до ручек плиты и выключил конфорку. С помощью маминого сувенирного полотенца из Бормута я вынес кастрюлю из кухни, открыл окно в комнате и выставил кастрюлю на подоконник снаружи, не забыв окно за ней закрыть. Дыму теперь деваться было некуда, и он стоял в квартире, как вечерний лондонский туман в фильмах Безила Редбоуна про Шерлока Холмса. Пришло время прогуляться. Когда я открывал входную дверь, женщина с первого этажа в махровом домашнем платье и огромных тапочках вышла из своей квартиры. Раздражение клубилось у нее над головой черной тучей. Она встала на цыпочки и с трудом дотянулась до кнопки отбоя на контрольной панели. Я по-соседски ей улыбнулся, она сердито посмотрела на меня. К тому времени, когда я дошел до калитки, сирена затихла. На улице снова шел дождь. Арчви выглядел еще более уныло, чем обычно. Дождь, казалось, смыл все цвета, оставив только блеклые, как собачье дерьмо, оттенки серого и коричневого. Я вжал голову поглубже в плечи, воротник все еще вонял, и поспешил к магазинчику неподалеку. Хозяйкой магазинчика на Холлоуэй-роуд была старая итальянка с совершенно белыми волосами и кожей цвета жареного цыпленка. Судя по вывеске, ее сыновья тоже были в деле, но я их никогда не видел, так что при случае не смог бы этого подтвердить. Мои претензии к ней, а также причины, по которым она оказалась в моем умозрительном списке достойных отмщения в самом конце между управляющим моего банка и мужской одеждой фирмы «Фостер», заключались в том, что у нее было такое отношение к покупателям, которое вселило бы гордость в душу Муссолини. Каждое утро, когда я забегал в ее магазин, она была привязана к телефону на прилавке, как ребенок пуповиной к матери, намеренно игнорируя покупателей. Пауза в разговоре, как я выяснил в четверг на собственном опыте, приходилось ждать иной раз до 6 минут. Я ненавидел эту женщину, и сейчас, все еще пребывая под действием ярости, внушенной мне Саймоном, я решил, что время возмездия настало. Она, как обычно, сидела за прилавком и, как обычно, очень громко разговаривала по телефону, время от времени повторяя одно и то же итальянское слово и сочувственно качая головой. В магазине никого больше не было, только мы и двое. Итальянская бабушка против Вильяма, учителя английского. Динь-динь. Первый раунд. Не знаю, что на меня нашло, но я запихнул два батончика Йорки, пачку ролла и номер «Космополитен» в карман пальто и вышел, не заплатив. Я даже не притворился, что не нашел того, зачем пришел. И хотя она так и не подняла взгляда от прилавка, все равно, выйдя на улицу, я пустился бежать, как оглашенный из пословицы, и так бежал до самой квартиры, представляя, как она, неожиданно заметив мое преступление, прерывает разговор на полусловии, в гневе призывает сыновей зарезать меня, поскольку дело идет о чести семьи и семейного бизнеса.